Превращение Владимира в столицу Руси. Летом Мария любила бывать в Боголюбове. Там был красивый каменный дворец Андрея Юрьевича, великолепный собор и очень изысканный храм на реке Нерль в честь покрова Богородицы. Из окон дворца открывался на него чудесный вид. Здесь у детей было много места для игр и забав на свежем воздухе. В городе же приходилось жить более скученно и не так вольготно. Летом 1193 года к семье присоединился и великий князь. Во Владимире княжеский дворец оказался без должного присмотра и по неосторожности слуг сгорел. Конечно, великой княгине было жаль своего имущества, но долго горевать она не стала. Вместе с мужем она решила выбрать новое, более просторное место для резиденции. Подходящим показался высокий берег Клязьмы. Раньше дворец был на более низком месте у Золотых ворот. Вокруг новых княжеских построек у Успенского собора возвели каменную стену, отделившую их от остального города. Это было сделано и для большей безопасности, и для ограждения княжеских детей от любопытных взоров. В то время очень боялись сглаза. Кроме дворцовых построек, было решено возвести домовый храм, где бы малютки-княжичи и их мать могли в любое время обращаться к Богу. Закладку церкви начали в конце 1194 года, когда были закончены работы по восстановлению Успенского собора. В этом году у Марии родился шестой сын, названный Дмитрием. Поэтому в его честь храм был назван Дмитровским. Следует отметить, что такое же было и христианское имя самого Всеволода. Для строительства домового храма были приглашены самые знаменитые архитекторы Киевской Руси. Перед ними стояла задача сделать его изящным, стройным и замысловато красивым. Поэтому они задумали покрыть каменной резьбой все его внешние стены. Возникал лишь вопрос, что должно было быть вырезано? Какие-то сюжеты или просто декоративный орнамент? Мария по этому поводу сказала так: «Храм будем посещать только мы с детьми, а им должно быть в церкви интересно. Поэтому следует изобразить не только сцены из Библии и Евангелия, но и героев любимых ими книг для повседневного чтения: богатыря Геракла, полководца Андрея Македонского, змея Горыныча, финиста Ясного Сокола, всевозможных фантастических птиц и зверей, из сказок и былин». Камнерезы выполнили заказ княгини. На стенах Дмитровского собора появилось 566 изображений, ставших как бы иллюстрациями для книг, которые часто читали княжеские дети. Только 46 из них были посвящены евангельским сюжетам, остальные – мифам, былинам и сказкам. Кроме того, на одной из стен был изображен сам Всеволод Юрьевич с сыновьями. Их было пятеро: Константин, Юрий, Ярослав, Дмитрий и родившийся в 1196 году во время строительства собора Святослав Гавриил. К сожалению, Борис и Глеб оказались слабенькими от рождения и умерли в раннем детском возрасте. Последним появился на свет Иван, когда Марии было уже за 40 лет. Несомненно, княгиня была рада, что ее семья постоянно увеличивается, но каждый новый ребенок отнимал у нее силы и здоровье. В итоге в конце XII века Мария заболела и через некоторое время окончательно слегла. Поскольку Мария всегда очень беспокоилась, за судьбу совсем еще маленьких детей, стать постриженкой какого-нибудь монастыря она не решилась. Ведь муж мог снова жениться, а мачеха стала бы плохо относиться к пасынкам. Действительно, через некоторое время после смерти Марии Всеволод Большое Гнездо дважды обзаводился новыми супругами. Радовало княгиню лишь то, что главный наследник, ее любимец Константин, уже считался взрослым человеком. 15 октября 1195 года его женили на дочери отцова приятеля, князя Мстислава Романовича, прозванного Добрым. Правда, княжичу было только 10 лет, и его невесте столько же, но такой была воля их родителей. В эпоху бесконечных междоусобных баталий приходилось взрослеть очень рано, чтобы не оказаться изгоем без дома и своего очага. Женатый Константин получил в управление крупный город Ростов, во времена Андрея Боголюбского даже претендовавший на роль столицы княжества. У него появилось собственное окружение из бояр и дружинников, помогавших ему чувствовать себя самостоятельным правителем. Поэтому за судьбу старшего сына Мария могла быть спокойна. Не беспокоилась она и за дочерей. Старшие были замужем, а младшие находились при матери. Будущее остальных сыновей также было определено. Юрию предстояло княжить в Суздале, Ярославу в Переяславле, Святославу в Юрьеве-Польском. В то время все эти города были достаточно крупными и богатыми, поэтому бедствовать и скитаться никому бы не пришлось. Только Иван был еще слишком мал, чтобы отправлять его на самостоятельное княжение.